«Вот это гусар так гусар!» Захохотал Исаул Баландин и хлопнул себя по загоревшей шее тяжелой ладонью. «Вот это характер! Да за такую проделку мы тебя, моншер, будем до самого утра шампанским потчевать! Лично я за собственный счет дюжину выставляю!» «К черту!» — выкрикнул Жмурин. «Держать пари так на все 24 бутылки, иначе откажусь!» «Давай на 24, согласился Исаул под всеобщие ликующие возгласы. А дальше было все как в чаду. Кто-то кому-то сказал, кто-то куда-то сбегал, и не успели оглянуться гуляки, как к дверям трактира уже подвели оседланного коня. «Давай, Саша!» — одобрительно сказал один из дружков. «Мы тебя прикроем, пока будешь раздеваться!» «А на улице не столь страшно, там уже темно, брат!» Дружки окружили Харунжева плотным кольцом и стали неторопливо раздевать. Жмурин отчетливо запомнил, как бегал вокруг них, держа за ушко его хромовый сапог, седой швейцар дядя Вася и увещевающе бормотал: «Господа, я вас очень прошу, отложите свою дерзкую выходку! Христом Богом прошу! Да что вы делаете, господа? И жить!» Легонько оттолкнул его тяжелым локтем Исаул. На мгновение заортачился и Жмурин. «Панталоны на мне вы, может быть, все же оставите?» Просительно заговорил он, но Исаул решительно сделал отвергающее движение. «Не пойдет! В панталонах каждый дурак может проскакать! Ты голым должен, дружище! В костюме Адама! Снимай!» «Ну, ладно!» — с отчаянием отмахнулся Жмурин и скинул последнюю часть туалета, роднившую его с цивилизованным миром. Кто-то похлопал его по крепкой смуглой спине. «Хорош! Не дать не взять Аполлон Бельведерский! Ему бы спящую Венеру сюда!» Кружок друзей разомкнулся и дал Жмурину дорогу к выходу. «Ты, Сашок, быстренько! Легкий променаж туда и обратно!» — гудело ему на ухо Исаул. «А потом мы моментально во все одежды облачим!» Был тот час, когда сумерки еще не наступили. На главной улице только зажглись фонари. Два потока горожан, прогуливающихся по обоим ее тротуарам, заметно начинали густеть. И случилось то, чего еще никогда не видывал и уже не увидит больше Новочеркасск. Из самого фешенебельного трактира, какой только был в ту пору в столице области войска Донского, на главную улицу вышел совершенно голый человек, на ходу похлопывая себя по сильным бедрам с той неторопливостью, с какой это делает купальщик, заходя в реку. Лошадь повернула к нему морду и, казалось, презрительно фыркнула. Голый человек ровным счетом не обратил на это никакого внимания. Заученным движением он поставил ногу в стремя и перекинул в седло свое тело на глазах у обалдевшей публики. Дамы ахнули, но взоров от него не отвели. Наоборот, как впоследствии рассказывали очевидцы, жена негоцианта Арутинова, провожая пылким взглядом атлетическую спину Харунжева Жмурина, довольно громко воскликнула: «Ах, душка!» А жена полицмейстера лишь горько вздохнула, мысленно сравнивая его античную фигуру с дряблой и тучной фигурой собственного супруга. Вся улица ахнула и затихла, и удаляющийся цокот копыт прозвучал, как артиллерийская канонада. А Жмурин быстро проскакал по мостовой до конца улицы, услыхав запоздалые крики полицейских: «Лови, держи!» Обратно он перевел коня на галоп и так неожиданно остановил его у входа в трактир, что снова оставил позади растерявшихся преследователей, толком не знавших, вернется ли голый человек к тому месту, где его впервые увидели, или нет. Друзья быстро облачили Жмурина в его платье и усадили за длинный стол, где уже красовалась батарея бутылок, выставленных в его честь. Утром полицейский начальник подал рапорт атаману войска Донского о нашумевшем на весь Новочеркасск происшествии. Платов был в отменном расположении духа и не произнес никаких порицательных слов, хотя хмурая складка на какое-то время и задержалась на его челе.